Генри Лайон Олди. «Живущий в последний раз». Чет. И плыли они без конца, без конца, во мраке, но с жаждою света. И ужас внезапный объял их сердца, когда дождались ответа. Константин Бальмонт. Дверь распахнулась и захлопнулась, и меня, бросившегося к ней, отшвырнул нестерпимый жар знака, вновь начертанного, вновь отшвырнул через доски и железо, как взрослый сильный человек легким пинком скидывает в воздух надоедливого щенка. «Расслабься, приятель», — донесся до нас ровный удовлетворенный голос. «У вас будет время для этого. Я скоро вернусь, но не настолько скоро, чтобы...» «Открой, мерзавец!» — губы Лайк задрожали в бессильном бешенстве. В ответ прозвучал издевательски спокойный смех. И смех этот, победоносный и торжествующий, сорвал во мне неведомую плотину. Я вспомнил все. Я снова тонул в страхе и недоумении, и в понимании третьего, нездешнего мира, тех 9 ночей, когда испуганная Лайк ждала меня меж плит, а я тонул... Тонул в жалости и зове крови, в первом вкусе ее во рту. Стыд, жгучий стыд, мелькание калейдоскопа лиц, кол, целящий в меня, шорохи ночи и встающие палящее солнце, и чужой незнакомый дождь, болтающий ногами на причудливо изломанных ветвях дерева без имени. И слова, слова, услышанные там, где не нашлось места ни для верхних, ни для моей Лайк. И, быть может, через годы, сосчитав свои владения, я их сам же разбросаю, разгоню, как привидение, но и в час преддремотный между скал родимых вновь я увижу солнце, солнце, солнце красное, как кровь. Я вспомнил все, и смех за дверью, хотя не было его в моих 9 ночах. Это был смех Би. Книга лежала перед Лайк, и взгляд ее висел над мерно шелестящими страницами. Белый взгляд, растворяющий зрачки в снегах, и живое лицо смотрело глазами статуи. И когда губы ее шевельнулись, заунывная тягучая волна серого зова захлестнула притихшие коридоры, прибоем вырываясь на свободу, затопляя округу. Волки в глубинах леса приподнимали головы, прислушиваясь к зову. Шуршали в нишах перепончатые крылья визжащих нетопырей. Тысячи тоненьких лапок поворачивали свой бег, и горе людям, ставшим по ту сторону двери. «Би, друг мой, враг мой, ты держишь в руке конец моей цепи, я не отбрасываю тени. Ты тень моя, и мертвые идут за нами. Шор, мама, Ларри, солдаты. Не надо, Би. Не надо благородных жестов. Не отказывайся от своей доли. Бери часть этих смертей. Я, Варк, мог бы дать им вечность, но они не взяли ее, а ты... Ты недостоин вечности. А я... Я достоин? Что встает во мне? Человек, жаждущий мести, или ночной варг, жаждущий крови? О, небо, как же мы близки. Погоди, Эрл. Почему варг? Ведь я же прочел слово последних. Прочел. И ничего. Последние. Кто они, последние? «Последними называют 9 верхних», — отчетливо произнесла Лайк. «Но тогда...» «Лайк, это слово не властно над нами. Оно имеет власть лишь над вошедшими в 9. Лишь верхний варк может снова стать человеком». «Ты прав, Эри. Я знала это, едва заглянув в книгу. Уже теперь человек в нас слаб и беспомощен. Дойдя до последних, если нам вообще удастся подобное, мы убьем всякого, кто осмелится предложить нам стать людьми. Сейчас мы не можем воспользоваться словом «последних». Но когда мы сможем, мы не захотим. За дверью шуршали крысы, но их было еще слишком мало. «Тогда, Лаик, мы найдем человека. Человека, которому мы доверим слово, и он забудет его надолго, может быть, навсегда. Но когда он встретится с двумя верхними, вышедшими на охоту за ним, и у охотника будут знакомые имена, он вспомнит слово последних и прочтет его над нами, если не умрет раньше. Никто не пойдет на такое. Почти никто. Но никто и не пошел бы на добровольную потерю всего человеческого, чтобы стать человеком. Нет, это не надежда, это тень надежды, варка не отбрасывающего тени. Молись, Лаик, чтобы твои верхние не заметили этой тени, когда мы придем с повинной. Мы придем не каяться, Эри. Возвращение бледного варка. Ты спросил меня, когда мы вошли сюда, почему заперли книгу? Посмотри на нее. Я всмотрелся в книгу и ничего не увидел. Нет, Эри, не так. Посмотри изнутри. Тьма. Словно все самые древние силы Нижнего мира сплелись в бездне шевелящимся клубком живого первобытного мрака. Слова, знаки. Слишком много, слишком жутко для хрупкости бумаги, сгусток непроглядной ожидающей ночи. Книга жила. Ком мерзейшей мощи природы, спрут тайных знаний, стремящихся вырваться из толщи скал и тройных заклятий, вырваться, выползти через своих владельцев, своих рабов. И, вырываясь, она убивала, разрывала знающих, как рождаемый гигант рвет чрево матери. Я смотрел на Лаик. Мрак клубился, затихал в ней, но не багровый сумрак ночи варков, а живая клубящаяся тьма проклятой книги, ждущая своего часа. Да, Эри, я многое прочла, и теперь оно во мне притаилось, и я не знаю, каких слов не хватает ему, чтобы освободиться. В отдельности это слова, слова и знаки, но вместе оно живое, и я беременна, и Мэри. Мы вернемся к верхним, и ради слов они примут нас, хотя бы мы растоптали все законы всех миров. Мы будем ждать, Эри, и оно будет ждать, и кто из нас дождется первым? Хорошо, Лаик. Мы пойдем к верхним, и мы отыщем человека. Мне тоже найдется, что рассказать Сарту. Меня не было 9 ночей, но я был и не здесь. Я знаю, просто сказала Лаик. Нечет. Запертые в комнате прикрыли глаза, и яростный шум заполнил побледневшие коридоры. Крики людей, бешеное рычание, писк, лязг мечей, топот ног, чье-то оборвавшееся хрипение. Они видели. Видели глазами, горящими углями волка, прыгающего на грудь человека с мечом, глазами впивавшееся в искаженное лицо летучей мыши с распахнутой кожей крыльев, глазами сотен крыс, лавиной карабкающихся на дверь, грызущих неподатливое дерево, сорвать, смести, уничтожить ненавистный знак. Не жалким полоскам оставить серый потоп, и тяжкий блеск разит волка слабее обычной стали. Четверо обезумевших воинов, прижавшись спиной к спине, захлебывались в нахлынувшей волчьей стае. По трупам, лежащим на земле, катились десятки, сотни, легионы визжащих крыс, взбегая под доспехом, подбираясь к горлу, разрывая крыло нетопыря вместе с человеческой плотью. И дерево знака таяло на глазах. Дверь распахнулась, и женщина приблизилась к задыхающемуся раненому. «Не бойся», — сказала она с отрешенной улыбкой. «Это не больно. И, говорят, даже приятно». Лист седьмой. Бойтесь безмолвных людей, бойтесь старых домов, страшитесь мучительной власти несказанных слов. Живите, живите, мне страшно, живите скорей. Константин Бальмонт. Однако тут еще ничего особенного, что была она красавица, а главное в том, что полюбила она такого же молодца, и не то удивительно, если б на улице или на танцах в Шимке, а под самый Великий пост. И забыли они оба, что творят грех непрощаемый, службы Божьей не слушая, а зная лишь одно, чтобы переглядываться да усмехаться в церкви. Как там у них шло это дело, один Бог святой знает, только подходит пятница, и пора исповедаться». Задумалась красавица над своим перемигиванием, стукнула ей в голову, что недоброе она дело в такой-то час делает, и сама она не знала, признаваться на исповеди или нет. Думала, думала, и надумала не сознаваться, так как батюшка мог и на поклоны поставить, и чего покрепче наложить. Ну, не призналась, ладно, только перед концом вечерни стало ей так грустно. Так тоскливо, как перед смертью. Свет не мил, душу из нее тянет. Не смогла службу дослушать. Вышла из церкви, да пошла на кладбище, что недалеко лежало. Там на могилу материну упала и долго плакала над немым холмом, словно та могила ей могла ответить. После заснула ненароком. И видится ей сон, что мать ее вышла из могилы и говорит: «Зачем пришла сюда, дочка? Тяжко мне плач твой слышать, не могу лежать спокойно. А ты думаешь, легко мертвым костям из гроба подниматься? Иди домой, дитя мое, мне и так не сладко под сырой землей». «Мама, что мне делать?» — спросила девица, хватаясь за покрывало. «Что делать?» — отвечала мертвая. «Берегись золота!» Сказала, земля под ней колыхнулась и провалилась покойная в могилу. В ужасе неимоверном проснулась молодая, а кругом звезды меж деревьями блестят, и страшны были ей в темноте кресты могильные. Не оборачиваясь, метнулась она с места дикого и, задыхаясь, упала на свою постель. На завтра пора идти ей на заутренню, не идет. Надо обедню слушать, не идет. Страшно показаться в храме Божьем, а чего страшиться, не знает. Но чтоб свои не заприметили, оделась и пошла из дому вроде со всеми на службу. Идет, а куда, сама не видит. И вот ручей перед ней. Села девица под вербу, в воду глядит, а в воде двигается, что-то блестит, и выносит ручей на песок перстень золотой с финифтью, с камнем кровавым. Глянула на камень, а в камне просторно и ясно, как в господской горнице. Чудно ей это показалось, но чем дольше на камень глядит, тем светлее у него в середине. И видит она вроде мир иной, и творится в нем нечто, но что и слов-то у нас не хватает. А только не поймет, так оно есть или лишь мерещится. Взяла она перстень домой и не насмотрится на него, а как глаза отведет, так тоска и приходит на сердце. Свои знать ничего не знали, видели, что стала дочь молчаливая да дикая, сидит в каморке часами, словно отреклась от людей и света белого. Только стали люди говорить, что к девке какой-то змей летает. Одни ночью видели, как вожжи огненные над их двором выгибались. Другие уверяли, что вожжи не вожжи, а что-то длинное, горящее вставало из могилы за селом и летало, а куда неизвестно. Были такие, что змея с 12 головами видали, только врали, небось. Хотя по ночам искры полыхали на могиле заброшенной, будто кто-то там трубку раскурить вздумал. Как бы то она там ни была, я и сам плевался поначалу, пока пару слов от старого Герцля не услышал и язык прикусил. Всякое в жизни бывает. Вот и там, на правобережье, где девица эта жила, сперва веры не давали, а после и приключилась беда. Жали все хлеб на поле. Была там и та красавица, к которой змей летал. Когда солнце на полдень вышло, сели люди отдыхать, а она поднялась, не знаю для чего, на ту самую могилу, где лихое ночами творилось. Поднялась и стала ее мучить. Ноги к земле приросли, невидимое тянет ее, что мало жилы не порвутся. Люди на крик сбежались, но близко подойти не осмелились, а только видели, вроде искорка блестит в небе, синевой сливаясь. Но кто мог знать, что за чертовщина? Только откуда ни возьмись, баба какая-то и кричит, задыхаясь, чтоб сняли с руки перстень. Кинулись снимать, не идет. Старая плачет, чтоб палец рубили. Да кто ж согласится по-живому-то? Тем временем звездочка ниже спустилась, и видно стало, что хвостом она, как вьюн, виляет все ниже и ниже. Внезапно страшно завизжала бедная. «Ой, душу из меня тянет!» И упала замертво. Легкий пар поднялся над ней, и погас огонек проклятый. Зашептались люди, что баба-то неизвестная больно на покойную мать девицы смахивает. Глянули, ее и нет уже. Так что на другой день собрались и закопали умершую на той самой могиле, где душу из нее высосали. Но креста батюшка ставить не позволил. Говорит, смерть ее от нечистика приключилась. И до сих пор на могиле то искры сыплются, и глухой стон расходится ветром по всему полю, чтобы пастухи... Как всегда, был дерзок и спокоен. И не знал ни ужаса, ни злости. Смерть пришла, и предложил ей воин поиграть в изломанные кости. Николай Гумилев. Итак, господин Вером, теперь вы знаете, кто мы. Когда мы придем к вам в следующий раз, вы должны будете прочесть над нами это слово. Но помните, мы будем пытаться убить вас. Но совсем. И я не хочу вас обманывать. Скорее всего, мы это сделаем. Вы самоуверенный молодой человек. К сожалению, нет. Знаки плохо держат верхних. Единственная наша возможность успеть сказать слово. Простите, господин Вером, единственная наша возможность. Общая. Варк, меня забери. Впрочем, именно об этом речь. Вы знаете, я, Орельо Вером, убивал людей, но не обманывал их. И вы предлагаете мне поистине королевскую охоту. Дичь и охотник меняются местами, и пусть время подскажет ответ. Я согласен. Где деньги? Вот. Тогда по рукам, господа с той стороны. Рука его оказалась неожиданно сильной даже для Ларка. Нечет. Хозяин, не слишком ли много выпивки для одного человека? О ком вы, сотник? Вон о том типе в зеленом камзоле. Похоже, он сливает выпитое в ножны. Это не лучший способ самоубийства, сотник. Обидьте лучше меня, и я прощу вас за хорошие чаевые. Но обидеть господина Орелья? Кого? Вы, я вижу, человек новый. Как вы выразились, тип в зеленом камзоле? Господин Орелья, сотник, это господин Орелья. Пьяным его не видел никто, как, впрочем, и трезвым. А сегодня он явно при деньгах, но небольших, иначе взял бы настойку красного корня. Профессионализм хозяина изумил любопытного сотника вплоть до появления на свет двух золотых, рассеявших в трактирщике последние облачка сомнений. И он придвинулся поближе. Вы знаете, господин офицер, если намечается дело, где можно сломать шею или получить большие деньги, там всегда оказывается господин Орелья. Причем все вокруг ломают шеи, а господин Орелья получает деньги. Но они редко залеживаются у Орелья Верома. А дуэли? Тут года два назад новонабранные мальчики толстого траха с пьяну обозвали его Варком. Так он сказал им, что против варков ничего не имеет, а вот пить в таком возрасте крайне вредно. И через минуту все пиво уже выливалось из распоротых животов. Говорят, ребят с тех пор бросили пить. Сотник кинул хозяину еще одну монету и направился к худощавому мужчине в вытертом камзоле зеленого бархата, под которым наметанный глаз сразу угадывал кольчугу. У ног его примостился сонный бродячий певец, видимо, в ожидании подачки. «Господин Вером?» «Да. Чем обязан?» Последний раз. Часть четвертая. Большой нечет. Изгибом клинка полыхая в ночи, затравленный месяц кричит. Во тьме ни звезды, и в домах ни свечи, и в скважины вбиты ключи. В домах ни свечи, и в душе ни луча, и сердце забыло науку прощать, и врезано в руку ножом палача браслетов последней печати. Пятиструнный лей звенел под опытными пальцами, и спустившийся вечер присел рядом с сухопарым костистым мужчиной, привалившимся к массивному валуну и блаженно мотающим головой в такт нервным ударом. Левая рука легко скользила по изношенному, некогда лакированному грифу, и ветер тоже качнул встрепанные листвой, испугивая примолкших птиц. Не звучали здесь чужие песни ни теперь, ни ранее, когда он, ветер, был еще юным и теплым. Совсем-совсем теплым. А люди... Люди, пожалуй, были такими же. Только песен не пели люди. Молчали, хмурились. Не такое тут место. «Кончай ныть, Грок!» — громко бросил кучерявый молодчик, обладатель невероятно пышных рукавов и невероятно жиденьких усиков. «Видишь, дамы наши раскисли, сейчас растекутся по лежбищу, и не с кем будет мне завести незамысловатую беседу!» «Пусть поет!» — вступил из-за безразличного Гро, одна из упомянутых дам, принявшая реплику Кучерявого близко к сердцу, что весьма затруднялось чрезмерным вздутием ее провинциального бюста. «У местных через три слова похабщина, а тут городское, неоплеванное. Так что слюнь жуй да помалкивай, а то я тебе дам больше, чем мечтал ты в сопливом детстве». Ее тощая подружка, проигрывающая защитница и в комплекции, и в красноречии, ограничилась запусканием перепуганного слюня кривой обглоданной кости из слезящегося окорока. Костя писала широкую дугу, и ветер еле успел увернуться. «Пой, парень, пой!» – шептал ветер, и изрезанные пальцы вновь тронули дрожащие струны. «Забывшие меру добра или зла, мы больше не пишем баллад. Покрыла и души, и мозг, и тела костров отгоревших зола. В золе ни угля, и в душе ни луча. И сердце забыло науку прощать. И совесть шипит на углях, как моча, струясь между крыльев плаща». «А я-то думала», — скривилась толстуха. «Надеялась, мыль, мальчики из города, не эти козапасы задрипанные. Так нет же, и тут не без ругани». И слезы. Большие коровьи слезы пропахали ее оттопыренные щеки. Деликатный слюнь бросился утешать чувствительную даму и, вероятно, преуспел бы в этом, но споткнулся о молчавшего до сих пор лохматого продубленного хмыря, валявшегося в траве и с истинно хмыриным упорством добивавшегося взаимности от давно уже опустевшей пузатой бутыли. Посуда возмущенно зазвенела на камнях, орущий слюнь воткнулся носом в предмет своих вожделений, ободрав рожу о самодельную пряжку широкого пояса или узкой юбки. Это как ему, кучерявому слюню, больше нравится. Под аккомпанемент бесстрастного лея и вялые проклятия недвижимого хмыря, потерявшего цель в жизни. «Ненормальные», — подытожила любительница окорока. «Я ж тебе говорила, Нола, разве приличные мальчики полезут в сай, в дерьме окаменевшем копаться? Это только идиот Су туда лазит. Так с него взятки гладкие, у него в башке вороны накаркали. А ты туда же. Пошли, пошли, мол, в чужой руке всегда толще». Малость проветрившийся хмырь, правда, самую малость, неожиданно сел, заношенная обтерханная хламида распахнулась на узкой безволосой груди, и толстуха качнулась вперед, окончательно придавив счастливо сопящего слюня. «Удав», по слогам прочитала она открывшуюся татуировку. «Валяный». «Вяленый», поправил ее хмырь, протягивая куриную трехпалую лапу. «Очень приятно». Слюнь выкарабкался из-под завала, и усики его подпрыгивали от удовольствия. «Ты, удав, девочек не пугай, а то от имени твоего погода портится». «Как от имени?» Толстуха медленно оправлялась от потрясения. «От клички?» «От имени!» — радостно заржал слюнь. «А кличка у него другая, она сзади написана, не на груди, и ниже». «Показать?» — равнодушно осведомился удав. Мнения разделились, и собравшийся было уходить ветер прошелся между спорящими, коснулся шершавых рубцов татуировки, растрепал крашеные волосы женщины и вернулся к глядящему перед собой Гро, тихонько подпевая и постукивая ветками качающихся деревьев. «Подставить скулу под удар сапогом, прощать закадычных врагов, смиренье как море, в нем нет берегов, мы вышли на берег другой. В душе темнота, и в конце темнота, и больше не надо прощать ни черта, и истина эта мудра и проста, как вспышка ножа у хребта». «Ладно, удав, пошли вещи носить», — буркнул наконец слюнь, огорченно косясь на безбрежные Нолины прелести. «А то Варк заявится, опять характер станет показывать». Незаметным молниеносным броском удав уцепил кучерявого за отвороты блузы, и оторопевший слюнь затрепыхался в неласковых объятиях трехпалого. «Брыли, подбери», — зашипел ощерившийся удав, методично потряхивая хрипящего парня. А то из-за языка твоего поганого все землю жрать будем. Я, наверное, за треп твой не полезу. Ты его в лицо назови, и погляжу я. Правильно, вяленый, верно жизнь понимаешь. Ровный насмешливый голос оборвал гневную тираду удава, и сухощавая гибкая фигура скользнула между валунами, окружавшими компанию. Потому и взял тебя на увечье, не глядя. А ты, маленький, запоминай, дважды тебе долг платить. Первым слова оплатишь за спиной моей сказанные, а второй за то, что гроб прервал, на песню его наступил. Пошли, мальчики, подставим плечи. Костлявый Грол ловко набросил ремень своего лея, и ветер побежал за уходящими людьми, подхватывая на лету отголоски тягучей чужой мелодии. Когда приезжие скрылись в сумерках, толстая Нола громко причмокнула губами, и из обступившей развалины рощи вышли двое в широких накидках с капюшонами. «Ну что, лапа?» – тихо спросил подошедший первым. «Да ерунда, парни!» – подняла голову Нола, и голос ее был сух и колюч. «Щенок не опасен, пивун их вообще рохля. Удав, конечно, удав, только вяленый калека. Вожак – это да, матерый, он на бабу не купишь». «Ну и не надо». Накидка распахнулась, и под ней блеснул кольчатый самодельный панцирь. «Матерый, говоришь?» «Добро, пусть пороются в схронах, а мы пока погуляем. Только про певца ты зря, Нола. Плохо ты людей считываешь. Как это он? Про вспышку ножа у хребта-то. Нужная песня, с понятием. Даром, что городская. Ты пивунов пасись, баба. Им человека глянуть, что струны перебрать». «Пошли, Ангмар», — отозвался его молчаливый спутник. «Пошли. Пора, ребята ждут». Ветки цветущего кизила затеняли веранду и мешали папаше Фалансу разглядеть на просвет янтарный листик крохотной вяленой рыбешки с хрупкими прожилками белесых косточек. Ее товарки были беспорядочно разбросаны по всему многоногому столу и дожидались своего часа окунуться в пенный прибой густого домашнего пива. «Зря!» Папаша Фаланс прервал созерцание и отхлебнул изрядный глоток. «Зря!» Папаша Фаланс вытер встопорчившиеся усы и грохнул кружкой о столешницу. «Зря!» Папаша Фаланс оторвал облюбованной жертве голову и с проворством палача швырнул ее в кусты под навесом. «Зря! Зря вы сюда приехали, господин Веро. Видите ли, у нас тихая заводь, и, как во всякой тихой заводе, здесь встречаются своего рода странности. Но это наши домашние, уютные странности. Они никому не жмут, и ничего вы не найдете, милейший господин Вером. А всем кругом будет наплевать и на вас, и на непривычный говор ваших людей, и на ваши невинные круги вокруг Сайкхона. Старики, правда, дергаются, боятся старики, бороды скребут. Только вам, я как понимаю, тоже наплевать на их страхи. Это все, надо полагать, вроде такого соглашения с обеих сторон. Опять же, с обеих сторон и оплеванного, я хочу сказать». «Но почему же?» Орельо Вером сдул пену со своей кружки и, вылив часть пива перед собой, внимательно следил за лопающимися матовыми пузырьками. «Я, знаете ли, предпочитаю людей, которые боятся. Я и сам, знаете ли, часто боюсь. Это бодрит. Кстати, я не собираюсь ничего искать в Сайкхоне. Не собираюсь там терять. Возможно, деньги, вложенные в дело, возможно, жизни себя и своих, ну, скажем, товарищей, хотя это будет лишь фасадом правды. Возможно, разум», — закончил папаша Фаланс, ловко кидая в лицо собеседника особо колючие и хвостатые рыбы. Вером двумя пальцами прихватил ее на плавник и с хрустом разорвал на несколько частей. «Благодарю вас», — сказал Орелье Вером. «Итак?» Папаша Фоланс осклабился. «Если вы удачу так же ловите за ее скользкий хвост, то я, пожалуй, взял бы мои слова обратно. Но что сказано, то сказано. Пусть везучий господин Вером соблаговолит подойти вон к тому краю веранды, и в щели забора он сможет увидеть безумца, пару лет назад ходившего в Сайхон. Только в отличие от вас он потерял единственное, что имел – рассудок. Старики шепчут, он видел бездну». Орелью кивнул и поднялся из-за стола. Он подошел к папаше Фалансу и наклонился, высматривая между досками видимый край улицы. Удав, неподвижный сонный удав, равнодушно торчал у ворот, полуприкрыв высохшие шелушащиеся веки, а напротив... Напротив сидел идиот в немыслимом пестром рванье и сером ободранном внизу плаще. Идиот тряс кудлатой головой, взмахивал руками, чертя в горячем воздухе круги, и бормотал себе под нос неслышный бред. Изредка он вскакивал и, припадая на правую ногу, тыкал сжатым кулаком перед собой, топая и каждый раз резко отдергивая кисть назад. «И так всегда!» — папаша Фаланс, отфыркиваясь, встал за спиной Верома. «Походит, походит и сидит. Потом скачет и орет. Все дома изрезал, кружки какие-то загогулины. Хотели избить, но несчастный человек, сами понимаете. Да и красиво, в общем, выходит, даже очень. Теперь вот зовут иногда, мол, давай украсть подоконник там или дверь. Тем и кормится. Тут недавно каменотес наш Сорбан трепался. Староста ему ограду заказал. Негоже, мол, старостиному дому и без ограды. И так он тачку взял и за камнями». «Кто, идиот?» Болтовня папаши Фаланса явно начала исчерпывать все запасы терпения Верома, продолжавшего наблюдать за действием прыгающего сумасшедшего. «Да нет же, каменотес. Навалил он булыжники, впрягся в тачку. А где у нас камни берут? Ясное дело, в Сае. Да и стемнело к тому времени. Луна выбралась. Глядит Сорбан, дымка какая-то висит. Голубая, как с припой вроде. А из дымки пардуса два черных выходят. И ну носит с поразвалином, и страшно аж дрожь берет, и глаз не оторвать, до того красиво. Стал Сорбан, значит, ноги уносить. Ну, понятное дело, эти зверюки-то между собой играют, а ему в такие игры не с руки, даром же браслет наденут. Так ведь рвать на куски станут, живого харчить. Тачку кинул, шут с ней, с тачкой, и бочком-бочком так бежит он, а пардусы рядом уже стелются и чуть ли не подмигивают. А глаза зеленые-зеленые горят, как плошки. То обгонят, то отстанут, то хвостом промеж ног, извините, суют. То он уж и хрипит, а им все жутки. Ну, до дому домчал, засов задвинул, топор в руки, сидит белее мела. А на утро выходит, тачка его с камнями у ворот валяется, а на верхнем камешке-то нарисовано чего-то. Может, и был такой, в темноте не разглядишь. Отошел Сорбан малости смеха ради, показал камень нашему су. Так тот аж затрясся от злости, оплевался весь. Значок тот поскорее зацарапал и поверх свою кривулю вывел. Булыжники раскидал, а исписанный с собой волок. И скачет подлец забавно. Вы не знаете, господин Вером, что это он делает? Прямой узкий меч завизжал, покидая тесные ножны, и резким косым выпадом Орелье Вером всадил его в стол, вплотную к судорожно заходившему кадыку папаши Фаланса. «Это выпад», — спокойно объяснил Вером. «Грамотный профессиональный выпад. Он потерял рассудок, но у тела нет рассудка, оно многое помнит и почти ничего не забывает. Человек, умеющий делать такие движения, ваши орлы совершенно верно решили не трогать его. Вы меня понимаете?» «Да», — сглотнул папаша Фаланс. «Да, понимаю», — попытался кивнуть папаша Фаланс. «Конечно». Выпитое пиво медленно отливало от щек папаши Фаланса. «Конечно, понимаю. Я скажу народу, непременно скажу, что блаженный су...» «Вы неверно меня понимаете, любезный». Вером вернул оружие на место, поправил перевязь и направился к выходу с веранды. «Не стоит никому ничего говорить. Говорить стоит только мне. Также меня стоит кормить и поить. У вас прекрасное пиво, папаша Фаланс. Поить. Поить обязательно. Меня и моих, ну, скажем, товарищей. Об оплате не беспокойтесь. Орельо Вером раздвинул створки ворот и вышел на пустынную улицу. Идиот Су несся по дороге, приплясывая и дергаясь. Разорванный плащ хлопал у него за плечами. Удав разлепил один глаз и искоса посмотрел на Верома. «Ну?» — сухо осведомился Орелье. «Южный выпад», — спокойно просипел удав. «Из-под руки в горло. Легко идет, мягко. Но идиот руку отдергивает и ждет». «Чего ждет?» — спрашивается. «Идиот», — согласился Вером, непонятно в чей адрес. «Ты плащ его видел?» «Да, Орелье, видел. Плащ Салара из зарослей. Только они уже лет 5 такие не носят. Спалили после гонений на отверженных. А этот забыл, что ли, когда умом трогался. А теперь кто тронет блаженненького? Да и глушь у них. Тут что Салар, что Варка. Один хрен кизил, нажрутся до потери пульса и дрыхнут по домам. Лихо бежит парень. Ноги что оглобли». «Идиот», — еще раз задумчиво повторил Орелье Вером, глядя вслед бегущему. А тот пылил, несся, и грязный серый плащ никак не мог догнать своего хозяина. Лист 8. Сладко будет ей к тебе приникнуть, целовать со злобой бесконечной. Ты не сможешь двинуться и крикнуть. Это все. И это будет вечно. Николай Гумилев. Рано покинул меня и заперся на ключ у себя в комнате. Как только я убедился в этом, я сразу помчался по винтовой лестнице наверх посмотреть в окно, выходящее на юг. Я думал, что подстерегу здесь графа, поскольку, кажется, что-то затевается. Цыгане располагаются где-то в замке, я это знаю, так как порой слышу шум езды и глухой стук не то мотыги, не то заступа. Я думал, что дождусь возвращения графа, и поэтому долго и упорно сидел у окна. Затем я начал замечать в лучах лунного света какие-то маленькие мелькающие пятна, крошечные, как микроскопические пылинки. Они кружились и вертелись как-то неясно и очень своеобразно. Я жадно наблюдал за ними, и они навеяли на меня странное спокойствие. Я уселся поудобнее в амбразуре окна и мог таким образом свободнее наблюдать движение в воздухе. Что-то заставило меня вздрогнуть. Громкий жалобный вой собак раздался со стороны долины, скрытой от моих взоров. Все громче и громче слышался он, а витающие атомы пылинок, казалось, принимали новые образы, меняясь вместе со звуками и танцуя в лунном свете. Я боролся и взывал к рассудку. Вся моя душа боролась с чувствами и полусознательно порывалась ответить на зов. И все быстрее кружились пылинки, а лунный свет ускорял их движение, когда они проносились мимо меня, исчезая в густом мраке. Они все больше и больше сгущались, пока не приняли форму мутных призраков. Тогда я вскочил, опомнился и с криком убежал. В призрачных фигурах, явственно проступавших в лунных блестках, я узнал очертания тех трех женщин, в жертву которым я был обещан. Я убежал в свою комнату, где ярко горела лампа. Через несколько часов я услышал в комнате графа какой-то шум, словно резкий вскрик, внезапно подавленный. Затем наступило молчание, настолько глубокое и ужасное, что я невольно содрогнулся. С бьющимся сердцем я старался открыть дверь, но я снова был заперт в своей тюрьме и ничего не мог поделать. Вдруг я услышал во дворе душераздирающий крик женщины. Я подскочил к окну и посмотрел на двор через решетку. Там, прислонясь к калитке в углу, действительно стояла женщина с распущенными волосами. Увидев мое лицо в окне, она бросилась вперед и угрожающим голосом крикнула: «Изверг, отдай моего ребенка!» Она упала на колени и, простирая руки, продолжала выкрикивать эти слова, ранившие мое сердце. Она рвала на себе волосы, била себя в грудь и приходила во все большее и большее отчаяние. Наконец, продолжая неистовствовать, она кинулась вперед, и хотя я не мог ее больше видеть, но слышал, как она колотит по входной двери. Затем откуда-то высоко надо мной, должно быть, с башни, послышался голос графа. Он говорил что-то со своими властными металлическими интонациями. В ответ ему раздался со всех сторон, даже издалека, вой волков. Не прошло и нескольких минут, как целая стая их ворвалась через широкий вход во двор, точно вырвавшиеся на свободу свора диких зверей. Крик женщины прекратился, и вой волков как-то внезапно затих. Вслед за тем волки, оглядываясь, удалились поодиночке. Я не мог ее не пожалеть, так как догадывался об участи ее ребенка, а для нее самой смерть была лучше его участи. Что мне делать? Что могу я сделать? Как могу я убежать из этого рабства ночи, мрака и... Последний валун оказался ничуть не легче своих предшественников, и вконец озверевший слюнь в сотый раз взрёвывал диким котом, обсасывая придавленные пальцы, ища виноватых, на ком можно было бы согнать бессильную злобу, и не получал никакого удовольствия от безответного вываленного в песке гроба. «Это ты, паскуда, сманил меня!» – бурчал возмущенный слюнь, утративший изрядную долю прежней щегольской кучерявости. «Распелся в кабаке, мы, мол, вольные бродяги, мы топчем прах у веков! А я, козел, клюнул, сопли развесил, сидел бы сейчас у мамы, девок в ночное водил, и ты бы ворочил свой проклятущий прах в одиночку или с удавом, он бы тебе наворочил!» Шляются сорелья по деревне, мудрецы хреновые, а мы тут за них камни шуруем, и добро бы по делу, а то плиты под нами одни, и хоть бы какая зараза. А солнце просто как с Веромом сговорилось, жарит и жарит, делать ему облезлым нечего, что ли, чтобы его... Нет уж, Грой, не надейся, я теперь умный. Молчу, молчу, молчу, а то он, гад, подкрадется или удав нашипит, потом не расплатишься. Я с ним как-то по селению прошелся. Люди ставни позакрывали, собаки брешут. Один баран фолан с пивом его поит. Его поит. А меня, значит, иди, мол, слюнчик, к колодцу. Хорошая водичка, родниковая. У вас в городе такой нет. Вот и хлебал бы сам свою водичку драную. Морда скоро лопнет с водички, небось. Слышь, Гро, там придурок один бродит. На тебя похож. Потешный такой. Так и тот Верома увидел, чуть по швам не разошелся, костылями дрыгает. «Глаза! Глаза!» – вопит, смотрят. «Не дам! Не дам! Сгинь, не возьмешь!» «А чего не даст, не говорит. Хотя ему и давать-то нечего. Он же не Нола. Так как подсуетится, так ни мне, ни Орелия копать уже не захочется. Собственно, он и не копает. А придурок скачет и руками прям под носом у Верома машет, вроде пугает. Подрыгал, поорал, а после сел и тихо так, с надрывом. «Пошел прочь, дурак! Пошел прочь, дурак! Пошел!» И раз пять так. Это Верому-то, понял, Гро? Я уж решил, конец детей, не пришибет его Вером. Так нет же, сморщился пузырем проколотым и еще тише. Хорошо, дурак. Поговорили, значит. Да ты придерживай, соловей ободранный, придерживай. Больно ведь, когда такая дрянь, да по пальцу и в которой уже раз. Сука ты поганая, я же тебе говорю, придерживай. Подними, Гро, миленький, ну подними, чего ты куксишься? Не тяни, больно ведь, ой, как больно, ой-ой. Так о чем это мы с тобой? Да пальцы-то. В общем, пошли мы с Орелья. А дурень за нами крадется. И Вером ему через плечо, по-доброму. Это с придурком, по-доброму. Я доброго слова, отварг. То есть от господина Орелья, видать, вовек не дождусь. Подыхать стану. Вот тогда, может, молодец скажет правильно, что сдох, продолжай в том же духе. И говорит, значит, дурню. Плохо говорит, когда маленькую цель подносят слишком близко к глазам. Она тогда мир заслоняет, и человек забывает, что в защите добра главное не защита, а добро. Ты понял, Гро, это он остолопу деревенскому. А я когда засмеялся, ну не обидно совсем засмеялся, честно. Ну просто по-хорошему, под хорошего настроения. Так он меня всю дорогу ногой в зад пинал и заставлял проповедь свою наизусть учить. А мне наизусть так легче валун этот самому двигать. Ну выучил, ничего, только задница болит и пальцы болят. И все у меня болит. ты придерживай, придерживай игру, а то кончусь я, и пока браслет новый не вырастет, будешь ты сам здесь ковыряться. А я потом снова кончусь, Гро. И еще раз, пока тебя одного и не оставлю. И будешь ты, да ты ведь и будешь, Гро, я ж тебя знаю, и слова тебя не дождешься, одни песни дурацкие. А я песни твои уже слышать не могу, это ты и меня соблазнил, паскуда, прах веков на горбу таскать. Ну вот... А тут даже и плиты нет. Железяка торчит кривая, мать ее, размать. Эй, гробокопатели! Поношенный камзол Орелья мелькнул на гребне холма и следом за ним начал выползать, вяленый, грызя оставшиеся ногти на покалеченной руке. Ну как? Груз сняли? Сняли, сняли, огрызнулся Слюнь. И груз сняли, и штаны сняли. Ждем давно. Четыре откачанных в сторону валуна, ранее образовавшие неправильный ромб, открыли три потрескавшиеся плиты и некий предмет, названный Слюнем кривой железякой, чем он, собственно, и был. «Глянь, удав», — приказал Вером. «Твое время, твоя забота». Удав скользнул вниз и прошелся вдоль плит, внимательно их разглядывая. Потом подозвал Гро и указал на ближнюю к нему, ничем не отличавшуюся от остальных. «Стань сюда!» «Топай!» — сказал Удав, встряхивая с рубахи Гро налипший песок. «Здесь топай в центре. И посильнее, с задором. А ты, Слюнь, вон на правой топать будешь. И не волынь, красавчик, а то велю головой биться. Она у тебя лучше любого дома». После подобного напутствия Вяленый присел у железного прута и обеими руками вцепился в его изгиб. «Давай, ребята!» – заорал он, наливаясь кровью, и по жилистым рукам заструились крутые багровые вены. «Давай, топай, Гро! Подохнем же не за грош, если обломится! Топай, Слюнь, милый, давай!» Слюнь бешено скакал по выделенной ему плите, вопя нечленораздельные. Маленькая голова Вяленого дергалась и моталась на тощей шее. Гро отплясывал первобытный танец по стертому древнему шрифту, и край каменной доски закряхтел и стал приподниматься. «Падай, Гро!» – неожиданно взвыл Удав и рухнул на спину с оторванным прутом в руках. Резко вздыбившись, плита закачалась и сползла на бок, открывая черный смердящий провал. Гро уже валялся в стороне, животом прижимая к спасительной земле свой драгоценный лей. Взмокший Слюнь подкатился к дыре и глянул на бледного дрожащего Удава. «Ну и зачем надо было падать?» – поинтересовался он. «Слез бы Гро тихо, мирно, а оно ж не на него валилось. Так нет, мордой в пыль обязательно». Подошедший Орелья дружески похлопал Слюня по перепачканной физиономии. «Молодец, кучерявый, хорошо топал, с душой», — улыбнулся Орелья, нагибаясь и запуская руку в открывшийся лаз. Он пошарил там, выпрямился и повернулся к Удаву. «Тетива сгнила», — сказал Вером. «Потому и не выстрелил, а так все в порядке». Гро отряхнулся и стал подтягивать колки Лея. Слюнь сидел, тупо уставившись в провал. «Ну ладно, а я-то зачем топал?» – спросил Слюнь. И графство задрожит, когда, лесной взметая прах, из леса вылетит беда на взмыленных конях. Вальтер Скотт. «Не могу я, Ангмар, боюсь! Дико мне! Есть уже, и то плохо стало! Поперек глотки стоит и вниз не падает! Не могу я так, Анг! Совсем, совсем!» Толстуха Нола тряслась, как в лихорадке. Все ее рыхлое тело колыхалось в беззвучной истерике, и даже крепкая пятерня веслоплечего Ангмара, сжавшая плечо женщины, не могла унять нервной дрожи. «Да ладно, Лапа, чего ты трепыхаешься? Всего и забот-то, ходи, подмигивай да подглядывай. Сама ж говорила, тюхи они, один этот, как его, Вером, так не съест он тебя. Тебя съесть — это полк нужен с выпивкой. Ну, разложит где, так не убудет тебя, да и мужик он видный». «Видный? Ты хоть думай, Анг, что мелешь. Они вчера как плиту отвалили, так змеюка ихняя с пивуном вроде к Фоланшу вошли, а главный этот с кобельком кучерявым в дыру полезли. Я поближе подошла, а оттуда смердит, как из труповозки, и сыростью вроде тянет. А потом как загудит трубой, и тихо опять, как в могиле. Я бежать, а ноги не с места. Гляжу, пивун рядом сидит, мурлычет чего-то, а я в ремне и гранье его запуталась. Ну, я вой, а мне пальцы корявые в рот, и ловко так, ты ж глотку мою знаешь, Ангмар, а тут давлюсь, и ни звука. Стихла я, и хватка полегчала, стоит сзади змей их копченый и хихикает. Будь у тебя уши, говорит, баба ты глупая, башмак разношенный, уши пошире сокровищ твоих женских, так ты б за лигу слышала, как мужики подходят. Гляди, ржет, а глазища холодные-холодные, гляди, заново невинный сделаем, жилами воловьями, что на струны идут, а то нитки на тебе лопаться будут. Я улыбнуться силюсь, а из дыры снова и кучерявый соплей вылетает, а за ним пахан их вслед. Ублюдок! Еще раз влезешь, где не просят, там оставлю и плитой наново завалю. После огляделся и душевно так. Пусти, говори, туда в даму. Ты ж вроде не жаловал таких ранее, а я тебе за нее слюня подарю. Еле ушла, Анг, не пойду более. Хватит, натерпелась. Не то змеюка поймает, не уйти. Ладно, лапа, в раздумье протянул Ангмар, набрасывая капюшон. Сам схожу. Пора, видать, знакомиться. Не ходи, Анг, вновь заколыхалась Нола, прижимаясь к нему. Не надо. Они второго дня дальше двигаться брались, на пустырь. Помнишь, где еще псина эта приблудная со стаи Рванова сцепилась? Какая псина? Казалось, Ангмар не вслушивался в слова женщины. «Как какая? Ты ж сам говорил, боевой пес. Жалко, мол, пропадает, вроде вас рвал такой лет 8 назад. Худущий, одни глаза, одичал совсем в репьях». «А, было дело. Ловчего свалил. Лихо свалил, с браслетом. Да и я молодой тогда гулял, не уберегся. Ушлый дед попался. Добрый пес, ну и что?» «Так там же аж подпрыгнула Нола. Куда приезжие собираются псины, это и ночевала. В лес сбегает, пожрет чего и опять на пустырь ляжет и воет. Мы в деревне думали, отъедет зверь, тоской и зайдет. А потом уже сурихнулся, и зверь его на дух не переносил. Рычит да скалится, а убогий все шиповник наломает и раскидывает по камням. И там набросал на лежбище. Так ночью вроде стоны пошли, и вой дикий. А утром дурачок еще по веткам прыгал, ноги и задрал, а сам счастливый такой. Снова зелени навалил и удрал. А с вечера волки-то и пришли, как учуяли чего. Пастушонок Ронни рассказывал, как пса волки смяли, подох бедный. Полстаи положил, рваному лапу у бедра перекусил и глотку так и не выпустил. А уж на что вожак был, всю округу в страхе держал. И ветки все смяли и покидали по сторонам. «Ветки!» – буркнул Ангмар. «Ты верь больше пастуху вашему языкатому. Он потом заливал, что как светать стало. Видал он на пустыре у псины конченой оборотня ночного, варка, стало быть, с рогами и дыханием огненным, и будто плакал варк поганый над собакой блохастой, как над детем малым. Дурость человеческая. Дурость, да язык лопатой. Где же это видано, чтобы враг слезу точил, кровушки ему что-то захотелось собачьей, а товар протух, так расстроился любимый, не докушал? Вот я и говорю, затарахтела успокоившаяся Нола. Городские на пустыре собираются, сама слышала. Тут дороют и пойдут, а место там недоброе, гнилое место. И ты, Анг... Идет, Нола, уговорила, рассмеялся Ангмар. Невесело прозвучал смех его в тишине замершей рощи. Уговорила лапа. Не стану я ждать, пока на пустырь полезут. Завтра, лапа, завтра. Завтра знакомиться будем. Тихо в лесу, совсем тихо, свежо, и завтра это так не скоро. По-прежнему тих одинокий дворец, в нем трое всего, печальный король и убитый певец. И дикая песня его. Николай Гумилев. Взъерошенный Слюнь елозил задом по песку, отпихиваясь ногами и стараясь выбраться из страшной тени, нависающего над ним Гро. Чего ты, бормотал Слюнь. Брось, Гро, миленький, это же я, друг твой, брат твой. Чего ты взбеленился-то? Отлезь, Гро, отлезь, я же не со зла, ты же не подумай. Удавчик, отец, скажи ему, ну нельзя ж из-за струны лопнутой зверем скалиться. Я же нечаянно, ну, спеть захотелось. Я умею, честно, только лей у тебя дубовый не тянет. Внезапно остывший Гро отвернулся от трясущегося парня и побрел к сложенным камням, ослабляя на ходу крепление и доставая запасную струну. Слюнь моментально отполз под ненадежную защиту Вяленого, увлеченно ковырявшегося в зубах, и привалился к груди щебенки, натасканной по приказу Орелье для совершенно неясных целей. Удав искоса поглядел на бледного Слюня и сплюнул между его разбросанными ногами. «Сдурел совсем!» – пожаловался Слюнь, начавший привыкать к своеобразным манерам Вяленого. «Жара, наверное. Тоже мне льняной голос. Небось, такие ж дубины и прозвали не иначе. Нельзя уже и избацать на доске его. Я Ноли хотел показать, чтобы не дразнилась. Кто ж мог знать, что там колоб перетянут? Убил бы ведь из-за дерьма своего раздерьмового, словно мне лишний раз помереть, как ему на луну выйти. Тихий-тихий, стерва, как в тихом доме-то варки-то водится. Хорошо хоть вером в дыре сидит, а то б добавил не иначе». «И правильно бы сделал», — удав поскреб зудящий бок. «Ты, бабник, умом поскрепи. Это ж Гроль, льняной голос, он проклятый. На его лей не то, что тебе рукосую. Никому играть нельзя. На себя проклятие перемет, понял?» «Какой еще проклятый?» — не понял Слюнь. «Варком кусанный, что ли?» «Сам ты кусанный!» — присвистнул удав. «Да не за то место. Был Гро мужик, как мужик. Ты еще пеленки мочил, а он песни пел, да на дело бегал. А то бывал, чего новенького склепает и продает в кабаке. По монете за строчку. Мы со смеху дохли, да и он тогда еще губы растягивать не разучился. А потом его на турнир словотрепов затащили, в замок, что ли. Ну, он им там выдал. Про пророка какого-то замшелого, как в ученики к нему варк в лес и все добро учился. Днем, значит, в гробу квасится, а ночью добро учится. Полежит-полежит и на проповедь отощал совсем. А как панцирники взяли пророка с заседалища, чтоб знал где и чего, так варк к учителю кинулся, чтоб поцелуем к вечности приобщить и от мук избавить. Только не потянул он, чтоб за раз все браслеты надеть, да и стража оттащила. Как там Гро пел сейчас? И достался, как шакал, в добычу набежавшим яростным собакам. Или бешеным собакам, забыл уже. В общем, вставили пророку, ученички дёру дали, а варк разнесчастный в бездну их голодные глаза, где кинулся. Все так слезой и умылись. А Гро встал и ушел, и приза не взял, а после пропал у него голос. Мыкался бедняга и по скитам ходил, и ночами в места темные лазил вернуть голос, а там хоть дождь не иди. И вернул. Только молчит все больше, когда не поет. Знающие люди говорили, проклятый он, и нет ему смерти ни первой, ни последней, пока петь может. Вот тогда-то они с Веромом и сошлись. А ты лей его хватаешь, Слюня боссаный. «Сам ты!» – начал было вспухать притихший Слюнь, но осекся, глядя на приближающегося незнакомца в широкой накидке с капюшоном. Удав, не оборачиваясь, пододвинул ногой увесистую кирку и огляделся вокруг. «Острые лопаты!» – бросил незнакомец. «Где хозяин, мужики?» «Который?» – заикнулся было Слюнь, глянул на одобрительно кивнувшего удава и уже уверенно закончил. «Мы сами себе хозяева!» «Который?» – протянул незнакомец. «Как его? Вером, что ли?» «Занят», – бросил удав. «Занят, значит», – улыбнулся гость. «Ну ничего, подождем. Разговор есть к его занятости». Удав поглядел на провал, где часом ранее скрылся Орелье, и ничего не ответил. Лист 9. Он был героем, я бродягой. Он полубог, я полузверь. Но с одинаковой отвагой стучим мы в замкнутую дверь. Николай Гумилев. Когда я очнулся, было 2 часа ночи. Я лежал на диване в крайне неудобной позе. Шея затекла и болела. Голова немного кружилась, и во всем теле была ленивая гулкая слабость, как после высокой температуры. И это еще называется с меньшей затратой энергии. Экстрасенс, чертов знахарь доморощенный. Я с усилием сел. Генриха Константиновича в комнате не было, а на столе у дивана лежала записка, в отличие от меня, устроившая более вполне комфортабельной, явно гордящаяся аккуратным, почти каллиграфическим почерком. «Молодой человек, после сеанса вы соблаговолили уснуть, и я не стал вмешиваться в ваши отношения с Морфеем. Дверь я запер, спите спокойно, дорогой товарищ. После сеанса вы можете себя неважно чувствовать, поначалу такое бывает, потом организм адаптируется и привыкает. Зайду завтра вечером, если вы захотите, проведем еще один сеанс. Ваш ГК». Ночь я проспал как убитый, и наутро самочувствие действительно улучшилось. Я пошел бриться, проклиная свою нежную, как у мамы, кожу. Стоит на тренировке почесать вспотевшее тело, как потом 3 дня все интересуются девочкой с кошачьим характером. Или наоборот. Вот и сейчас. Вся шея исцарапана, и воистину мучение адово. Да еще спутником недельной давности. На работе все время клонило в сон, и я чуть не перепутал кассеты во время выдачи, но вовремя заметил. Раньше со мной такого не случалось. Надо будет сегодня воздержаться от сеанса. Хотя в этих выходах в астрал есть нечто такое притягательное, что ли, как наркотик. Пробовал и тянет продолжать. Ладно, посмотрим. 15 мая. Только что звонил Серый. Нашу бывшую одноклассницу Таню Пилипчук нашли мертвой возле дома. Как раз после того дня рождения, говорят, сердечный приступ. Это в 27 лет. А у нее дочка, муж кандидат. Надо будет на похороны съездить, неудобно. Куплю гвоздик каких и... Надо мною одиночество возносит огненную плеть за то, что древнее пророчество мне суждено преодолеть. Николай Гумилев. За дверью была бездна, и бездна была живая. Мириады глаз распахнутых, жаждущих, зовущих. Беззвучный крик плавился, распадался в подмигивающей бесконечности, и пена ресниц дрожала на горячем, накатывающем валу тянущихся зрачков. «Ты наш!» — смеялась бесконечность. «Ты мой, мой!» — взывал каждый взгляд. «Ты, ты, ты, дай!» В последнее мгновение Орелия Вером откачнулся от края пропасти и всем телом навалился на горячий камень двери, поддавшийся на удивление легко. Он стоял, отрешенно глядя в слюдяные блестки пористого бурого сланца. Дрожь, глухая дрожь медленно затихала в глубине его естества, и безумие сворачивалось в клубок под набрякшими веками. «Теперь я понимаю», — пробормотал Вером. «Бедняга Су. Они не успели взять его тело, но разум... Разума он лишился». Шлепанье бегущих ног растоптало тишину подземелья, и спустя некоторое время из-за поворота вылетел спешащий Гро. Лей звонко хлопал его по бедру, и свежий рубец кровоточил на испачканном, искаженном отчаянием лице. Увидя Орелию, он замедлил шаги и вскинул растопыренную ладонь, тыча ею вверх. «Этого следовало бы ожидать», — покачал головой Вером. «Что, Слюнь?» Гро ударил ладонью по ляжке. «Удрал, паскуда!» — скривился Вером. «А Удав? Что с Вяленым?» Гро молча отвернулся. «Как же ты так, трехпалый!» — прошептал Вером, бессмысленно потирая запястье. «Как же ты так?» «Пошли, Гроль, пошли. Наверх поминать». Тяжкий рокот прокатился под сводами, и потолок галереи осел сплошной стеной каменных глыб. Кошачьей судорогой Гро бросил тело к Верому, и крайняя плита застыла локтях в трех от каблука его замшевого сапога. Факелы дрогнули и погасли. Некоторое время царила полная тишина, только слышно было, как где-то шелестом осыпается песок. Вером наклонился, подобрал упавший факел, ища кремень, который всегда носил с собой, и застыл согнутой спиной, не смея повернуться. Шелест. Шелест осыпающегося песка. «Не надо. Здесь и так светло. Здравствуй, человек Вером». Орелью выпрямился и разжал пальцы. Факел вновь упал, и Гро уселся на песок у ног Верома, перебирая струны своего лея. «Здравствуй, сотник. Я забыл, что это такое. Ты боишься, человек Вером?» «Нет, а ты?» «Я забыл, что это такое. Пора рассчитываться, человек Вером. Это мы призвали тебя в Сайкхон». «Зачем ты разговариваешь с ним?» — вмешалась женщина. «Замолчи, третья. Я хочу понять, почему мы выбрали именно его. У нас много времени». «Время? Я забыла, что это такое», — сказала женщина. Орелио огляделся. Они стояли в образовавшемся круглом зале с низким провисающим потолком, и в конце зала, за спиной Верома, была дверь. Слюдяные блестки пористого сланца. «Там наверху твой враг», — бросил Вером пробный шар. «Ангмар». «Враг». Даже тени усмешки не было в пыльном голосе. «Мой». Третья склонилась над ним. «Тебя это радует, человек Вером?» «Да». Лицо Орелью Верома изменилось. Изменилось неуловимо и страшно. «Да, меня это радует. Ты хороший мальчик, сотник». «Был». «И ты хороший верхний». «Стал». «Играй, Грольн. Играй слово последних». «Да», — кивнул Гров, скидывая лей. «Да», — сбитые пальцы тронули струны, и рубец на лбу налился темной краснотой. «Да, Сарт», — сказал Грольн льняной голос, проклятый певец запретного. «Сарт!» — простонала бесконечность за дверью. «Сарт!» — хрустнули суставы глыб завала. «Сарт!» И семь бесцветных неподвижных призраков встали у попятившейся в испуге стены галереи. Все верхние были в сборе. Мужчина и женщина отшатнулись назад, и властные ладони, сторгаемые леем мелодии, толкнули их в грудь, отбрасывая, сдавливая, ставя на колени. Грольн выгибался над кричащими струнами, и силуэт стоящего над ним тек неуловимыми зыбкими волнами. Потертый камзол зеленого бархата. «Господин Орелья! О, господин Орелья! Это...» Кривая двусмысленная усмешка, деньги вперед, звякнувший мешок и мертвая хватка усталого бродяги. «Я мог бы сделать это силой!» Обида, обида и агатовый летящий плащ с тускло отливающей застежкой. И хмурый бесстрашный профиль в решетке древнего горбатого шлема с крыльями у налобника. «Шлема? дурацкого рыжего колпака с бубенчиками, с выглядывающей жиденькой косичкой, бегим хвостиком. Я больше не люблю шутить, отец. Не люблю. Юродивый, нищий, полудурок. Сарт. Пусть вершится предначертанное. Волны слова катились, захлестывая дрожащую пещеру, сгибая к земле коленопреклоненные фигуры, превращая в статуи колеблющиеся тени верхних, внезапным просветлением врываясь в метущийся мозг безумного Су, бывшего Салара Бьерн Су, бывшего веселого маленького Би, бывшего блаженного Су, настигшего, наконец, того, за кем шел он годы и годы, и кого не мог он теперь, не имел сил, да и не хотел останавливать, и круги расходились по качающемуся, рушащемуся залу Сайфона. Круги от падающего камнем слова последних. И плыли они без конца, без конца, во мраке, но жаждая света. И ужас внезапный объял их сердца, когда дождались ответа. Дверь раскололась, и вечность засмеялась им в лицо. Пролог. Я познание сделал своим ремеслом. Я знаком с высшей правдой и с неизменным злом. Все тугие узлы я распутал на свете, кроме смерти, завязанной мертвым узлом. Омар Хайям. Свежая вечерняя сырость сквозила в дыхании заката. Мягкая детская сырость с привкусом дыма, молока, листвы одинокого дерева с бугристой корой и причудливо изломанными ветками. И редкие капли уже зашептались в оживших деревьях. Дерево. Как зовут тебя, дерево? Человек подошел и обнял теплый ствол, прижавшись щекой к шершавой коре. Я человек, Сарт. Да, Эрик. Человек. Тогда ты можешь объяснить все это по-человечески? Назойливое насекомое шуршало у самого лица, крохотный упрямый странник с подрагивающими чуткими усиками. Сколько стоит твое существование, живущий? У Варка нет тени, Сарт. Ты был моей тенью. Ты вел меня по немыслимому лабиринту моей жизни. Зачем? Мне нужен был живущий в последний раз. Наш мир обречен, Эри. Что ждет в нем человека? Человека, щедро разбрасывающего смерти ценой в один браслет. Что ждет его в конце, в тупике? Пустота, Эри, гнилье. Или возможность стать неживущим. Хотя правильнее было бы сказать «не мертвым». Что ждет в нашем мире Варка, судорожно мечущегося в поисках крови, круг за кругом, всю свою бестолковую вечность? Салары, знаки, казни за родство, нижний, верхний, пустота, сын мой, пустота и гнилье. Та же пустота и тоже гнилье, да еще к несчастью вечное. Мне нужен был живущий в последний раз, ценящий жизнь, как никто иной. Мне нужен был ты, чтобы открыть дверь. И для этого ты протащил меня мордой по всей щебенке, какая нашлась от Калоры до Сайкхона? Сарт покачал головой. Нет, я не тащил тебя. Я лишь помогал идти по предназначенным кругам. И первым из них был круг одиночества. Ты вступил в него, выйдя из матери. Одинок среди сверстников в казарме, в борделе, ты встретил Лаик и вошел в круг потерь. Отныне сотнику Джессики Цуэрль было что терять. И он терял женщину, веру, друзей и был готов потерять жизнь. Только жизнь стоила тебе слишком дорого, и, всаживая лопату в могильный холм, подставляя горло под поцелуй Лаек, ты добровольно ступил в круг предательства, уходом к варкам, предавая людей и предавая варков нарушением закона. С тобой трудно спорить, Сарт. Ветер. Ветер и небо. Чужой ветер, чужое небо. Трудно спорить. Наверное, это потому, что ты прав. Ветер. Да, я прав. И Варк Эри был прав, войдя в круг выбора, где рвали его на части умирающая правда человека и рождающаяся правда Варка. В грязи рождающаяся, в крови, самым рождением своим неизбежно вводящая в круг крови. Пряный круг, кровь Эри, вкус ее, запах, сладкий страшный запах. И сладкие страшные метания истерзанного существа в поисках третьей дороги, выхода в жгучем кругу поиска, разорванного ножом, вошедшим в грудь старого Шора, и словом, словом последних, найденным и бессильным. Ложь, всюду ложь, и круг лжи встретил обманувшихся. Ты лгал, Эри, лгал верхним своим покаянием, лгал мне, любой ценой прорываясь в верхние. И ложь твоя стоила существований третьему и седьмому, ушедшим в бездну голодных глаз, чтобы вы смогли занять опустевшие места. И, наконец, ты лгал самому себе, зная в глубине сердца, что никогда, никогда не согласится верхний варк стать человеком, и нет среди живущих способного заставить его. Дождь, Сарт. Сарт запрокинул лицо, и ласковые влажные руки тронули его разгладившийся лоб, звякнули бубенчиками колпака, взбили фонтанчики пыли под ногами. Да, дождь. Мокрый. Это незнакомец, Сарт. Совсем другой дождь сидел на подоконнике, когда молодой стучался в мою дверь, и я оттаскивал рычащего чарма. Да, Эри. Мы открыли дверь. Слово последних, Эри. Последних, а не последнего. Одиночество, потери, предательство, выбор, кровь, поиск, ложь. Путь живущего в последний раз, путь ночного варка, путь верхнего, и слово замкнуло последний браслет. Ты спаситель, человек Эри. Спаситель, открывший верхним дорогу через бездну и впустивший их в рай. Рай для варков, мир, где все живут в последний раз. И ты, человек Эри, и спутница твоя. Вы проживете здесь свои жизни и умрете навсегда. Ты вошел в новый круг. Дождь, Сарт. Мир вокруг нас молот, и одна жизнь — это так мало. Но слова, отец, слова и знаки, и, может быть, вечным недолго осталось ждать изгнания из озверевшего рая. Я знаю, Сарт. Да, ты знаешь. 9 ночей верхней искали тебя и ждала Лаек. Я не ждал и не искал. Ты знаешь. И рай скоро озвереет. 9 выпавших ночей, 9 желтеющих листков с дерева будущего. Возможно, и наш мир был молод, и люди в нем не сразу научились считать браслеты. Мы умрем, Сарт. Скажи мне, что там? Я никогда еще не умирал, Эри. И я очень надеюсь, что когда-нибудь вы вернетесь через бездну и ответите старому глупому Сарту на этот вопрос. Иначе я очень надеюсь, Эри. Дождь, Сарт. Дождь. А упрямый маленький муравей все полз и полз по мокрому стволу сосны, круг за кругом. Черный блестящий странник, живущий в последний раз.